Я расскажу вам сейчас одну историю, которую услышал как-то от ласточки. Она живет как раз над моим окном. Там у нее гнездо. Каждую весну ласточка прилетает сюда и весело щебечет. Мы с ней так давно знакомы, что я уже научился понимать ее щебетание и узнал от нее немало любопытного. Вот послушайте историю, которую рассказала мне ласточка. Жила на свете одна женщина, и не было у нее детей, а ей очень хотелось иметь ребеночка. Вот пошла она к старой волшебнице и рассказала ей обо всем. «Ну что ж, горю твоему можно помочь», — ответила волшебница. «Вот тебе ячменное зернышко». «Это непростое зерно, не такое, как те, что посеяны в поле или идут на корм курам. Посади это зернышко в цветочный горшок, а потом увидишь, что будет». «Спасибо тебе», — сказала женщина и пошла домой. Дома она посадила в цветочный горшок ячменное зерно, и из него тотчас же вырос прекрасный большой цветок, похожий на тюльпан, только лепестки у него были плотно сжаты, точно у нераспустившегося бутона. «Какой красивый цветок!» — воскликнула женщина и поцеловала прелестные красные с желтым лепестки. Но не успела она их поцеловать, как в цветке что-то щелкнуло, и он весь раскрылся. В его чашечке сидела хорошенькая крошечная девочка, ростом с мизинец, не больше дюйма. Поэтому ее и назвали Дюймовочка. Женщина поставила на стол тарелку с водой, а в воду пустила большой лепесток тюльпана. На него часто садилась дюймовочка и плавала от одного края тарелки до другого. Два белых конских волоса заменяли ей весла. Все это было прелестно. Но вот однажды ночью, когда дюймовочка лежала в своей хорошенькой колыбели, в разбитое окно вскочила отвратительная жаба, большая и мокрая. Она прыгнула прямо на стол. Ой, какая славная девочка! Не подходите, не подходите ко мне, умоляю вас. Ты будешь хорошей женой моему сынку. А кто ваш сын? Похож на вас, да? Он самый толстый и самый красивый из всех молодых жаб у нас на болоте. Его зовут Брэкэкэкэкэкс. И я не хочу быть женой вашей. нашего брекеки кекса. Когда ты его увидишь, ты сразу согласишься. Пойдем. Со мной. Пустите меня. Я не хочу идти. Пустите меня. Сюда. В самую грязь, в самую тину. Отпустите меня. Здесь так сыро. Так ужасно. Никуда я тебя не отпущу. Не хнычь. А чтобы ты не убежала, посажу тебя вот сюда. А что это? Остров, да? Нет, это просто лист болотной кувшинки. Но такой крошки он кажется целым островом. Сиди, отсюда ты не удерешь. А я позабочусь о свадебном угощении. Что тебе больше нравится, мухи или комары? Я терпеть не могу ни мух, ни комаров. Это же самая вкусная вещь на свете. Верь, дюймовочка, старухи, нет еды вкуснее мухи. Хорошо сидеть в болоте, распевать на низкой ноте, чтобы всем слышно было. Посмотри-ка, какая славная девочка. Она легче лебединого пуха. А ну-ка, сынок, скажи-ка ей что-нибудь умное. А, каков! Ох, вы славно заживете в болотной трясине. Сынок, не скромничай, скажи ей что-нибудь еще. Куакс! Брекекекекс. Ну, приходилось ли тебе слышать что-нибудь подобное? Ох, какой он гадкий. Сударыня, умоляю вас, отпустите меня. Не выводи меня из терпения. Тебе просто повезло. Разве девочка могла бы стать роднёю у старой жабы, и в довольстве, и в почете целый век прожить в болоте? Никогда! А ты еще плачешь? Я ненавижу плакс! Старая жаба и ее сынок схватили нарядную кроватку дюймовочки и куда-то унесли ее. Дюймовочка сидела одна на большом зеленом листе и горько-горько плакала. Маленьким рыбкам, которые плескались в воде, стало жалко прелестную девочку. Они подплыли к листу кувшинки и перекусили его зеленый стебель. И вот лист с дюймовочкой поплыл по течению. Все быстрее и быстрее. Теперь жаба уже не могла догнать девочку. Вдруг красивый белый мотылек опустился на зеленый лист. Уж очень ему понравилась маленькая путешественница. Дюймовочка сняла с себя поясок, один его конец набросила на мотылька, другой привязала к листу, и они поплыли еще быстрее. Но кто это жужжит так громко? Это майский жук. Он схватил девочку и унес ее на дерево, а лист кувшинки поплыл дальше, и с ним мотылек. Он ведь был привязан. Вы очаровательная девочка. Хотя, разумеется, ничуть не похожи на майского жука. Жей, соседи! Мы майские жуки, к красивые создания, мы требуем к себе всеобщего внимания, летим туда-сюда, повсюду побываем, при этом никогда жужжать не забываем, жужжать не забываем. Ну что же тут хорошего? У нее только две ножки. Какое убожество! Зачем он с ней связался? Это просто безумие. Смотрите, смотрите, у нее нет даже усиков. Фи, она похожа на человека. Что же это такое? Ай-яй-яй-яй-яй. Сначала эта девочка показалась мне очень красивой. Но теперь, когда все в один голос ее ругают, я и сам вижу, что она безобразна. Снесу-ка я ее вниз на землю. Ступай, куда хочешь. И Дюймовочка осталась одна. Все лето прожила девочка в лесу. Она сплела себе из травинок кроватку и подвесила ее под листом лопуха, чтобы не замочил дождик. Она ела сладкую цветочную пыльцу и пила росу, которую каждое утро находила в траве. Ласково сияло солнце, и ласточка радовала Дюймовочку своей песенкой. Но вот наступила осень. Птицы улетели в теплые края, цветы завяли, листья осыпались, а большой лопух, под которым жила девочка, пожелтел, высох и свернулся в трубочку. Платьице Дюймовочки изорвалось, и она все время зябла. А ведь она была такая нежная. Долго ли ей было совсем замерзнуть? А потом пошел снег, и каждая снежинка была для Дюймовочки словно целая лопата снега для нас. Однажды девочка выбралась из леса на большое поле. Хлеб давно уже был убран, и только голые сухие соломинки торчали из мерзлой земли. Дюймовочка шла между ними, как между высокими деревьями, и холод пронизывал ее. Наконец она подошла к норке, прикрытой сухими былинками. Тут в тепле и довольстве жила старая полевая мышь. Кажется, стучат. Кто бы это мог быть? Кто там? Откройте, пожалуйста. Девочка. Да какая хорошенькая. Входи, входи сюда. Ты почему дрожишь? Мне очень холодно, сударыня. И потом я ужасно хочу есть. В это время года нелегко добыть еду. Надо запасаться заранее. Вот у меня амбары битком набиты зерном. Кухня и кладовая ломится от припасов. Дайте мне, пожалуйста, хоть кусочек ячменного зернышка. Вот уже 2 дня, как у меня крошки во рту не было. Ай, бедняжка, ах, бедняжка, бедняжка. Погрейся, да поешь немножко. Вот тебе целое зерно. Спасибо, сударыня. Ах, как вкусно. Смотрю я на тебя, уж очень ты маленькая. Скажи, откуда ты? Где родилась? В цветке, сударыня. В цветке. В жизни не слыхала ничего подобного. В цветке. Я вот родилась в норе. И это, право, куда лучше. Но ты мне нравишься. Оставайся у меня на зиму. Я вам так благодарна, сударыня. Только смотри хорошенько, убирай мои комнаты и рассказывай мне сказки. Я до них большая охотница. Слушаю, сударыня. И не забывай каждый день заводить вот эти часы. Они достались мне от бабушки, очень уважаемой полевой мыши. И Дюймовочка осталась. Она все делала так, как приказывала ей мышь. И жилось ей недурно. лучше, Пол. Скоро у нас будут гости. Раз в неделю ко мне приходит мой сосед, старый крот. А вот если бы тебе посчастливилось выйти за него замуж, ты бы не знала забот. Но только он слепой. Ты должна будешь рассказывать ему самые красивые сказки, какие только знаешь. Ну, сударыня, я вовсе не хочу выходить замуж за вашего соседа. Ведь он крот. Посмотрим, что ты скажешь, когда увидишь его бархатную шубку. Он такой важный, ученый, богатый. Это он. Скорее пригладь волосы, это он. Доброй ночи, соседка. Доброй ночи. Ночь? Но ведь сейчас на земле день. День? Терпеть не могу дня. Кто тут толкует про день? Это одна маленькая глупенькая девочка. Я приютила ее на зиму. Но почему бы не сделать доброе дело, если это тебе ничего не стоит? Не правда ли? Но вообще-то девочка довольно мила и вдобавок умеет петь. Спой нам, крошка.